все ощущения трансмутируются на огнях сердца. Сердце и есть та лаборатория для всех ощущений, в которой получают они свое окончательное оформление. Только рассудок часто нарушает стройность работы этой лаборатории, если ему отдается предпочтение. И все же герой силен не мозгом, но сердцем. И мужество не в мозгу. Цитадель мужества – сердце. Но в загоне сердца человеческие. Интеллект или разум земной заменил его место. Отсюда и неустройства людские, и ограниченность понимания жизни. Когда бытие переносится в сердце, сознание расширяется и, прорывая скорлупу ауры, выходит на пространственный простор. Можно сознательно сосредоточивать мысли на сердце, то есть переносить в сердце мысль для трансмутации ее на сердечных огнях. Даже физические боли трансмутируются сердцем, и только пылающее, огненное сердце может их преодолевать. Вот говорим о качествах духа. Но где же то место, в котором они пребывают? Если мужество живет в сердце, то там же живут все прочие качества духа. Если бы были от мозга они, то с мозгом они бы и умирали, но качество духа приносит с собой человек из прошлых жизней в своем сердце, которое бессмертно, равно как и чаша, хранительница всех накоплений. Сердце и чаша неотделимы одно от другого. Огни сердца тогда начинают пылать, когда мысли, перенесенные в сердце, получают свое утверждение и грануляцию в нем, то есть кристаллизуются для того, чтобы дать отложение в чаше. Кристаллизуется только мысль примененная. Отвлеченные мечтания, не прилагаемые в жизни, отложений огней не дают. Бесплодны они. Мечтатели бывают двух видов. Одни прилагают мечты для осуществления, другие ограничиваются мечтою плодов не дающей. Надежды, не подтверждаемые делами, не будут творящую огненной силой, и сердцу огней не дадут. Так сердце, будучи средоточием всей системы, является солнцем микрокосма человека. Это нужно прочно усвоить, прежде чем утвердить его мощь в приложении к жизни.